Глава пятая. Куда меня занесло? Ничего не помню. Головная коробка гудит. Бррр, еще и холодно. Вроде все на месте. Руки где? А, вот, за спиной. Сейчас глаза попробую открыть. Первый пошел. Ура, есть. Пока достаточно. Ну и урод. В наколках весь, как житель острова Зеленого мыса. Улыбается. Ему не идет. «Эдик, он очухался! Поговорим?» «Еще Эдик тут какой-то. А у этого исколотого никак автомат. Точно, без дула. Может, у него и гранаты найдутся. Эдик, что за Эдик? А я-то кто? И что тут делаю, привязанный к стулу? Мне на работу надо отказник строчить. Отказник. Вспомнил, я же опер». «Кивинов Андрей Васильевич». 85-е отделение милиции. Это значит, по мою душу, ребята. А башка как гудит. Водки бы. Андрюша, ку-ку, просыпайся. Нехорошо задерживать старых товарищей. Кинов открыл второй глаз. Это ж Воронцов Эдик, педрил райкомовский. Он, значит, меня упаковал. Комната в доме корабле. Эту планировку ни с чем не спутаешь. Что же я натворил? Он медленно меркует. Дай-ка я подгоню. Парень в наколках подошел к Кивинову и резким ударом в бок опрокинул его на пол. Вместе со стулом. Давай, ментяра, не прикидывайся. Разговорчик есть, срочный. Спокойно, топор. Андрюша парень сообразительный. Сейчас врубится. Кивинов застонал. Может, это снится? Топор. Эдик. А верстака тут нету? Потом узнаю. Точно снится. Я ведь сейчас дома, в кровати. Вот проснусь, и ничего не будет. Но башка, а теперь и бок. Нет, на сон не похоже. Может, спросить у этого топора? А ну-ка, посмотри сюда. Что ты с этой штучкой делал, а? Поиграть захотелось. Мы ведь тебя на кусочки пошинкуем. Узнаешь? Воронцов покрутил у Кивинова перед носом дискеткой. И как ты в кабинет попал? Я тоже хочу знать. На всякий случай. Чтоб другие не захотели. Топор, верни-ка сыщика в исходное положение. Кивинов по собачьей потряс головой. Что этот козел от меня хочет? Может, чтоб спел? Не, ребят, я не Майкл Джексон и даже не Пресняков-младший. Но как меня сюда занесло? Думать больно. Выпить нет? Чего? Я тебе сейчас дам выпить, сука! Получай! Новый удар по корпусу снова свалил Кивинова на пол. У него что, условный рефлекс такой, кулаком по печени? Мне же больно, я не груша с опилками. Слушай, амиго, ты мне надоел. Что-нибудь другое умеешь, кроме апперкота? Во, врубается. Андрюша, я жду. Что ты сделал с этой дискетой? Дискетой? Слава богу, вспомнил. Это из-за этой пластинки я тут. Что вчера было? Юлька, компьютер, Димыч, офис, удар. Да, дубинкой. Охранник не спал. Прокол. В следующий раз надену каску. А в дискете что? Кое-что. Ах, вот Эдик почему такой нервный? Это же его дискета. Но не только. Там еще пароль нужен. Да, круто я влип. Отсюда на халяву не выйдешь. Кивинов огляделся. Наручники впились в запястье. Он повел подбородком и промычал. Не знаю. Не знаешь? Слушай сюда. Очень внимательно. Видишь эту штучку? Это АКМ. Тактико-технические данные говорить не буду. Через 10 минут, если ты не вспомнишь, что тут делал, его воздействие испытаешь на себе, понял? Понял, сука! Вдруг заорал Воронцов. Я тебе и эти 10 минут растяну. Просто так не сдохнешь. Топор, добавь пару. Бля, опять апперкот. Он что, топор этот зацикленный? Сволочь, больно. Меня же кончить хотят. С ума сошли, что ли? Где там соловец? Вошел бы сейчас в дверь и отправил бы всех в камеры. «Георгиич! Меня убивают! Убивают!» Не идет. Что это, слезы? Ну, правильно, защитная реакция организма. Против воли. А Эдик-то сдрейфил. Автоматиком машет, а ручки-то дрожат. А я плачу. Может, заорать? Не буду, не поймут. «Гнида ментовская, ты понял, что я сказал? Понял? Кто тебя пустил? Уборщица? Прибью, суку! Что в Иве вынюхивал? Ну?» Че разорался? Не на собрании. Дай отдышаться. Ты ж не блатной. Передо мной рисуешься или перед этим бритоголовым? Раскудахтался. Отстегнул бы руки, что ли? А ты точно сдрейфил, Эдик? Нет, ты, пожалуй, не музыкант, тоже шестерка. Уровни, уровни, как Ветров говорил, они сильнее. Нифига. Да, у них иномарки, компьютеры, менты купленные, охрана. А у нас бомжи, проститутки, неграмотные спившиеся сотрудники, ксива в кармане да пистолет под мышкой. А он боится, трясется весь. Значит, мы сильнее. Убогая и нищая милиция. Гордись, Кивинов, ты сильнее. И вряд ли меня убьют. Попугают да выкинут. А может, нет? Что там в дискете дальше? Зачем я влез? Сидел бы ровно. Надо вылезать. Дай закурить, комсомолец. Я ведь взносы аккуратно платил. Договоримся. Воронцов, как показалось Кивинову, вздохнул с облегчением. Он вставил ему в зубы сигарету и чиркнул зажигалкой. Гад, зажигалочку мою французскую зажилил. Да нет, у меня девчонка по пояс голая, а это уже вся. Зажигалочка? А откуда он узнал, что я в Иве был? Как откуда? От Балдинга, наверное. Но ведь Балдинг с ним не мог встретиться. Его Ветров в тот же день пришил. Позвонил? Нет. Балдинг сам сначала хотел узнать, почему я Аяврика разыскиваю. У них же уровни. Зажигалочка. Ха-ха. Виктор Андреевич, неужели вы на следующем уровне? Стоп, а сколько же там букв в коде? 9. А тут? Ну, считай, у тебя же высшее техническое. Скорее. Что, до 9 не сосчитать? Так, 7, 8, 9. Точно. «Я жду», — произнес Воронцов. «Не гони, коммерсант. Пардон, коммерсант. Ты, может, думаешь, что я попугаю тебя и выкину? Помнишь, мужичка в лифте нашли на юго-западе, с глоткой перерезанной? Тоже несговорчивый был. Ну, топор его и уговорил ножичком. Так что прикидывай, парень. Не шучу». «Да какие же шутки. Из печени отбивную можно жарить. Только я тебя сначала попрошу одну штуку сделать. Позвони шефу своему и дай трубочку. Поговорить хочу». «Ты что, совсем оборзел? Какому шефу?» Воронцов выбил у Кивинова сигарету. «Здесь я главный! Я! Ты понял?» «Да понял я, понял. Не брызги слюной, противно. Шефу какому? А который в Иве заседает. Дайнега Виктору Андреевичу. Не слышал?» «Слышал, слышал. Я думаю, он уже в курсе, что я здесь. Так вот, Геноцваля, он очень огорчится, если узнает, что я просил связаться с ним, а ты не дал. Так огорчится, что в следующий раз тебя в лифте найдут. Или под лифтом». «Что, пугаешь?» «Нет, очень надо. Ты и так до смерти перепуган. А знаешь почему? Потому что Дайнега к этой дискетке отношение имеет. И случись что, с тебя голову снимет. Ну как, позвоним?» Воронцов тяжело дышал. «Что ты видел? Что?» «Звони, Эдик, пока не поздно». Эдик выкинул окурок. «Ладно, сволочь, припомню». Затем из пиджака он достал радиотелефон, набрал номер и поднес трубку к уху Кивинова. «Дайнега слушает. Кто это? Алло». «Виктор Андреевич, добрый денек. Или вечерок, я пока плохо ориентируюсь». «Это Кивинов». «Тот самый, из 85-го». «Андрей Васильевич, если не ошибаюсь. Слушаю вас». «Правильно, слушайте. А заодно смотрите вверх. Вверх, над дверью. Что там?» «Нет, это не подлинник, вас обманули. Подлинник в Лувре, в Париже. Где вы были? Там такие подделки за полчаса рисуют». «Да не за что. Я не за этим. Название прочитали? Красивое. И главное, в нем тоже 9 букв. Как в одной штучке, которую сейчас Воронцов перед моим носом крутит. Догадываетесь? Но не о всем. Который сейчас час? Отлично. Ровно через час, если я не вернусь, кассетная копия будет отправлена моим помощником в управление по борьбе с организованной преступностью. Ну, с соответствующим комментарием, конечно. Если мы не договоримся». На другом конце провода учащенно задышали. «Что ты хочешь?» «Для начала, чтобы отстегнули руки, а то Воронцов мне всю щеку телефоном отбил. Пусть он возьмет трубку». «Вас, Эльдар Олегович», — кивнул Кивинов. Воронцов поднес телефон к уху, выслушал, медленно, но верно побелел и отстегнул браслеты. «Во-вторых», — произнес Кивинов, взяв трубку освободившейся рукой. Я очень дорожу своим больным и раненым организмом. Поэтому милостливо прошу не устраивать канители с пытками и просто мордобоями. Я постараюсь продержаться час, а если не смогу, бог с ним, но через час я должен быть как огурчик и собственной персоной. Тебя не тронут. Я тронут. И в-третьих, 10 кусков за кассету. Баксов. Условия передачи мои. Вы ведь предлагали консультации вам оказывать. Будем считать, что это одна дорогая консультация. Ну, очень дорогая, но зато большая. Где гарантии, что с кассеты не снята копия и что ее никто, кроме тебя, не видел? Гарантия второго — это то, что вы до сих пор сидите там и разговариваете со мной. Ну, а гарантии первого, увы, никаких. Но мы ж порядочные люди. Хотя мне совмещать порядочность с профессией очень нелегко, как, впрочем, и вам. Каким образом ты заберешь кассету и передашь ее мне, если, конечно, я соглашусь? Я еду с вашими топорами, верстаками и другими инструментами в условленное место. Мне передают кассету. Я отдаю ее вам. Вы мне отдаете деньги, и мы друг друга не знаем. Купюры попрошу покрупнее. Дайнега молчал. Что соображаешь? Очко заиграло. Шевели мозгами. Менты ведь покупаются. А я, как все, чем лучше. Лишь бы клюнул. Лишь бы мне свалить отсюда. А баксы пусть себе на передаче в зону оставят. Однако как я с Эльдорадо на шару в цвет попал? Ну что, решишься ты, однофамилец? Хорошо, выдохнул замдиректора. Детали обговоришь с Воронцовым, дай ему трубку. Эдик выслушал Дайнега, обратился к Кивинову. Ну, падла, где кассета? Эдик, с каких это пор ты по фене ботать начал? Сидел, что ли? Или в роль вошел? Кончай, а то в компании судимых что-нибудь перепутаешь, морду набьют. Шутка. Давай-ка твой панасоник. Кивинов набрал номер. Димыч? Кивинов. Ровно в 7 часов подойдешь к метро «Автово», найдешь какого-нибудь пацана, заплатишь червонец и попросишь передать мне кассету, то, что я у тебя оставил. Я буду стоять у первого от проспекта ларька справа. Как кассету парню передашь, вали, не жди. Все понял? Отбой. Ну, с 8 часов кассета будет, сверим часы. А как насчет бабок? Топор, возьми мою машину и сгоняй в Иву. Возьмешь у Дайнега деньги и подъезжай к 7 в «Автово». Топор, запихнув за спину автомат, вышел. «Пошли». Воронцов пристегнул Кивинова наручниками к своей руке. Затем кто-то вошел в комнату, завязал ему глаза и подтолкнул к двери. «Что делать? Кассету они заберут, а потом со мной разберутся. Это однозначно. Раз Дайнега сразу согласился, значит, там что-то очень для нас интересное. И он уже ни перед чем не остановится. Хорошо, хоть поверили, что мне деньги нужны. Раньше не пришили». Кивинова вывели во двор и затолкали в машину. «Давай на стачек!» — скомандовал Воронцов. В дороге повязку сняли. Наручники нет. У Кивинова был, правда, свой ключ, но толку от этого мало. Да и ключи, наверное, уже у этих. Машина вырулила на проспект стачек, навстречу пронесся милицейский УАЗик. «Я тут!» — хотелось крикнуть Кивинову. «Тут! Куда вы?» А все равно не услышат. Через 5 минут машина затормозила у станции метро «Автово». «Не вздумай дергаться. Учти, в спине ствол, сразу пулю получишь. Пошли». Воронцов вывел Кивинова. Второй сопровождающий вплотную прижался к парочке. В спину Кивинова уперся твердый предмет. На часах было 5:50. Метро выплевывало пассажиров, спешащих домой к семьям, детям, любовницам. У всех свои заботы. У меня тоже своя забота. Как от мудаков этих отделаться? Был бы я Джеймсом Бондом или хотя бы майором Прониным, раскидал бы ребяток в раз. Зачем я влез, а? Придурок, сам виноват. У нас же тоже уровни. Положено тебе велосипеды искать и колеса пропавшие. Вот и ищи. И не лезь выше. Пусть этим занимаются те, кому положено. А что теперь говорить? Георгич, ты меня ищет или нет? Рядом ведь с отделением стоим. Обидно. Хоть бы кто знакомый попался. 8:05 к ним подошел мужик-пьянчушка и протянул сверток. Черт, Димыч, до безобразия ведь точен. Не мог на полчасика опоздать. Воронцов одной рукой развернул бумагу и извлек кассету. Кивинов позеленел. Это же не та. Это же Фредди. Все, труба. Додумать он не успел, его втолкнули в машину. Давай в офис, проверим кассету. Мы же порядочные люди, а, Андрюша? Че побледнел? Бабки где? Вот посмотрим товар, оценим и рассчитаемся. Все, доигрался. Машина тормознула вплотную у тырпыр-сервиса. Кивинов взглянул на вывеску. Странно. А я думал, сервис через «З» пишется. Его внесли вовнутрь. Воронцов потянул за собой на второй этаж. Кивинов уже не чувствовал боли ни в голове, ни в боку, ни в руке. В экстремальных ситуациях боль отходит. Защитная реакция организма, как слезы. Эдик, мне в сортир очень хочется. Я же не резиновый. Воронцов усмехнулся, отстегнул браслет и пихнул Кивинова по направлению одной из дверей. Сортир без окон, зараза, не убежишь. Ого, унитаз мраморный. Круто. А на кафеле знакомое слово. Совки. Да вас никакой мраморный унитаз не спасет. Ты скоро там, деятель? Штаны, что ли, стираешь? Кивинов вышел. Его подтолкнули к кабинету Воронцова. Тот открыл дверь, вошел, опустил жалюзи и выключил свет. Ну-с, посмотрим. У меня здесь в шкафу допотопное чудовище из палеозоя компьютеризации завалялось. Все никак руки выкинуть не доходили. Видишь, вот и пригодилось. А то как бы мы твою кассету проверили? Воронцов достал из шкафа полупечатную машинку, полухолодильник со встроенным магнитофоном. Ошибка старого компьютерщика. Такого уже не увидишь. Еще из райкома уволок в свое время. «Я так понял», — обратился он к Кивинову. «Ты пароль знаешь. Может, подскажешь?» «А не боишься, что башку тебе снимут?» «Ничего они снимут. Ну как, подумаешь? Время есть». «Подняться хочет», — подумал Кивинов. «На другой уровень». «Нет, Эдик, ты шестерка. Вот и шестери». Воронцов сел за клавиатуру, включил магнитофон, нажал кнопку. «Все», — мелькнула мысль у Кивинова. Дверь распахнулась от удара ногой. На пороге стоял Петров, в руках у него угрожающе дрожал автомат. «Стоять! Руки на стену!» Возле кабинета крутил охранника Дукалис. Воронцов выхватил кассету из магнитофона, вскочил и с разбега сиганул прямо в панно с изображением морского пейзажа. Кивинов зажмурился. Кошмар, он ведь так башку разобьет в одном метре от поребрика, как аяврик. Панно рассыпалось, и Воронцов исчез из виду. Кивинов подлетел к проему и посмотрел вниз. За стеклом была улица. Эдик, прихрамывая, убегал. «Не буду прыгать. Мениск болит. Да и надоело все. Хватит с меня. Кассету жалко, новая. Даже дослушать не успел. Миша, вы очень кстати. Еще бы 5 минут, и я бы летел где-нибудь сейчас с небоскреба, постепенно набирая ускорение свободного падения. Нам Юлька все рассказала, когда ты утром на сходку не пришел. А мы сначала не дергались. Мало ли где ты. А потом она прибежала и про дискетку все выложила. Да ты лежи, не вставай. Тебя еще не сильно. Отлежишься с недельку». Соловец прикурил. «Ну вот, мы, собственно, к ТРПР-сервису. Там все закрыто. Оставили Петрова с Дукалисом на лавочке наблюдать, а я тебя по своим каналам искать стал. Есть связи кое-какие. А в начале 8-го тебя собственной персоной и привозят. В браслетах. Ребята охрану положили на землю, связали ремнями и в офис. Дальше ты знаешь. Кассету посмотрели?» «Да, штучка интересная. Знаешь, что там? Дакода, так, исполнители, шушера всякая, типа Ветрова и Балдинга. На каждого что-то есть. Крючок. Кто что натворил или сколько кому должен, кто кого знает и так далее. А потом ребята покрупнее пошли. Видно, Дайнега иногда сам с компьютером работал. Воронцов без кода, конечно, ничего узнать не мог. Там много интересного. Потенциальные потерпевшие для рэкета и грабежей. Все про них, начиная с финансового положения и до распорядка дня. Директор ЛВЗ тоже есть. Я еще не все там понял. Много номеров машин, двойных, как бы старый и новый. Все иномарки. Миша покопался, и оказалось, эти машинки за границей угнаны, через вирус переправлены сюда и в МРЭО оформлены. Там даже указано, кто сколько в МРЭО за эти операции получает. В финансовые заморочки я не влезал. Так, догадываюсь, что там пути отмывания денег через конторы типа ТРПР-сервис да питейные заведения. Целая сеть по городу. Вообще организация здоровая. Работать и работать с ней. Там и проститутки, и наркотики, и рэкет, и коррупция. И главное, вся структура. На такие верхи можно выйти, что голова закружится. Интерполу не справится. Ты вспомни, кто добро на плакучую иву дал в исполкоме? А Дайнега невысоко сидел. Хотя нити держал многие. И, похоже, повыше метил. Поэтому и собирал в компьютер всю информацию. Всю и на всех. У них тоже борьба за власть. Своя, тайная. Я так решил, голову ломать не будем. Кассету отправим в управление по борьбе с организованной преступностью. Это их хлеб. А ты отлежись. А лучше знаешь что? Дуй в какой-нибудь дом отдыха. Ментовский. Сейчас ведь бесплатно. Через 2 недели, когда страсти поулягутся, вернешься. А то тебя достать могут. Хотя бы из принципа, что кровь им пустил. Давай. Соловец вышел из палаты. Интересно, подумал Кивинов. Влепят мне строгача за то, что ксиву у меня Воронцов спер. А дом отдыха — это хорошо. Правда, что там осенью делать? Водку только пить. Эпилог. Осень вступила в свои права. Солнце реже грело землю, листва, неубираемая машинами, крутилась колесом по проспекту стачек, скапливаясь у поребриков. Петров с Кивиновым возвращались с очередной заявки и болтали. «Интересно, там в главке команду эту раскрутили, что на кассете?» «Не знаю, Андрюха, но плакучая ива на ремонт закрылась капитальный, а Дайнега пропал куда-то. Ладно, расскажи лучше, как в домах отдыха ментовских. Ничего?» «Да нормально. Правда, погода под Москвой дрянь, да водки нет. Вообще тяжело после отпуска впрягаться». Неожиданно к ним подбежал какой-то мужичок. «Ребята, вы не знаете, где здесь милиция?» «А что случилось, мужик?» «Да в морду набили в пивнике на стачек, пока дрались, сумку сперли, а там получка, жена прибьет». «Давно?» «Да еще вчера». «А что ж ты сейчас идешь?» «Трезвел. Не пойдешь же пьяным в ментовку». «Глухарь», — подумал Кивинов, — «и на моей территории». «По роже видно, не слезет. Пивко любишь? Ну и люби дальше. Нет тут поблизости никакой милиции. А вообще хочешь совет? Езжай в 84-е отделение. Это на Ленинском. Скажи там, что сумку отобрали в вечернем ресторане. Это на их территории». «А зачем?» «В 84-м опера крутые. Они черта найдут, не то что деньги. Вот меня как-то ограбили, так через час вещи вернули. Только не забудь, в вечернем ресторане, а то они работать не будут». «Точно», — вступил Петров, срубив ситуацию. «Там хорошее отделение, а других здесь, по-моему, нигде и нет». «Спасибо, мужики. А как туда добраться?» «Пара остановок на троллейбусе. Счастливо». Мужик побежал на остановку. Кивинов встретился взглядом с Петровым. «А кто мне мозги вворачивал по поводу палок?» — спросил тот. «Ты чего его отфутболил? Должен был заяву принять». «Миша, я же такой же, как все. Продукт системы. Это только Чип с Дейлом на помощь спешили. А я в отделении спешу. Сейчас дождь пойдет. А лишнего глухаря нам совсем не надо. Тем более, что мужик сам виноват. Нечего с получкой в пивбаре делать. Надо будет тогда Соловца попросить, чтобы галочку за раскрытое преступление нам поставил». «За отшитое преступление», — смеясь, ответил Кивинов. «Ну вот, родное отделение. Бррр, холодно. В кабинете Крылов на диванчике, на столе таракан пасется. Получите, сэр». «Кто там? Войдите». «А, Верочка. Что в канцелярии новенького? Почты много. За этим и пришла? Даже бандероль. Надеюсь, там не мина? Не смотрела? Не поверю. Хорошо, сейчас зайду, получу макулатуру, обсохну только. Жди, ласточка». Посидев немного, Кивинов зашел в канцелярию, получил почту и вернулся к себе. Там он разложил бумаги на столе и вскрыл большой конверт. «Откуда это?» «Ага, интересно, управление по борьбе с организованной преступностью. Ну-ка, что тут? Может, премия?» Из конверта вывалилась Димкина кассета и какая-то бумажка. Кивинов, ничего не понимая, развернул ее и прочитал. «Начальнику 85-го отделения милиции направляю кассету с записью компьютерной информации для проверки и принятия необходимых мер. О результатах доложить. Приложение «Одна кассета». Начальник УОП, полковник милиции Свириденко». Кивинов откинулся в кресле. «Они что, очумели? Это же их работа, их уровень. А впрочем, всем все до фени. Все на все положили. С прибором». Он поднялся и зашел к Петрову. Тот уже притащил кого-то и, создав туманную завесу из беломорного дымка, усердно колол его. «Миша, тут тебе почта пришла. И кассета какая-то. Я по ошибке получил. Посмотри, может, что интересное. Палку срубишь. Положи на сейф. Я с мужичком закончу. Разберусь».